В возрасте 39 лет от человека ожидаешь иного поведения. В первый момент в реплике Бернара Саше почудился сарказм. Она решила, что его просто разбирает любопытство по поводу ее отношений с Лаймом. А потом она вдруг поняла, что Бернар спрашивает о ее госте абсолютно искренне. Он считает, что Саша проявила верх великодушия, когда пустила к себе никому неизвестного художника, да еще так надолго. Судя по всему, их тайну никто не раскрыл. Бернару, наверное, и в голову не приходит, что Саша могла связаться с Лаймом. Как бы то ни было, теперь этим отношениям, похоже, пришел конец. Сначала, когда Лайм улетел назад в Лондон, она из вечера в вечер ждала звонка. Но он не позвонил. Она тоже. Спор, непримиримый и горячий, завел их в тупик. Впрочем, Саша и раньше понимала, что роман их вряд ли может быть долгим. Но такого скорого молчания она не ожидала. Звонить Лайму было бессмысленно, он вполне ясно сформулировал свои условия. Для Саши эти условия были неприемлемы. Причем независимо от того, любит она его или нет, никакого компромисса она ему предложить не могла. Она все ему объяснила перед отъездом. К концу месяца она перестала ждать звонка из Лондона. Было ясно, что все кончено. А Лайм ждал ее звонка в Лондоне и постепенно приходил к тому же выводу. Им потребовалось всего пара недель, не лет и даже не месяцев, чтобы разбежаться. То, о чем она предупреждала с самого начала, сбылось. Отношения оказались невозможными. Теперь Саша твердила себе, что это тот случай, когда чем раньше, тем лучше. Но от этого на душе не делалось легче. При всей инфантильности и ребячестве обаяние Лайму было не занимать, и она по нему скучала. Только спустя 2 месяца Саша, наконец, немного успокоилась, но грусть от того, что этот человек исчез из ее жизни, осталась. Только поделиться ею она ни с кем не могла. Собственно, об их отношениях никто и не знал, и теперь не к кому было обратиться за утешением. Саша ни с кем не могла пооткровенничать о своей короткой любви и поговорить о Лайме. Оставалось только признать факт разрыва. Все так и должно было случиться. Он оказался слишком незрелым, слишком непокорным, слишком неразумным и слишком упрямым в своем нежелании взрослеть. Все это в полной мере проявилось в ссоре, предшествовавшей их разрыву, когда Лайм впал в так испугавшую ее ярость. В феврале и марте Саша летала в Нью-Йорк. Татьяна была в восторге от новой работы, в галерее дела шли успешно. Саша планировала в апреле навестить Ксавье в Лондоне, и тут уже начала внутренне готовиться к поездке, зная, что Лайм будет где-то поблизости. Она молилась, чтобы где-нибудь с ним не столкнуться, и в то же время боялась показать сыну, что избегает его приятеля. Незадолго до поездки Эжени сообщила Саше, что от Лайма пришло письмо по электронной почте. Он закончил несколько новых полотен и просил Сашу приехать взглянуть. Лайм предлагал прислать диапозитивы, но одновременно выражал желание, чтобы Саша, как руководитель галереи, посмотрела на сами картины. Из письма следовало, что Лайм считает их своими лучшими работами. «Ах да», — спохватилась Жени в конце своего доклада, — «он желает тебе всего наилучшего и надеется, что у тебя все в порядке». У Саши и в самом деле все было в порядке. Теперь, когда после их расставания прошло уже больше 2 месяцев, она чувствовала себя намного лучше. Но до конца обида все же не прошла. Всего наилучшего Саша успела вкусить благодаря ему и наилучшего, и наихудшего. Она успела полюбить его. Но Лайм одной выходкой ее остудил. Он повел себя как взбалмошный капризный ребенок. Саша была сыта по горло этими самонадеянными художниками, которые уже далеко не юнцы, а ведут себя под стать подросткам. В ее представлении в 39 лет уже давно пора стать взрослым. При всем том, в душе не утихала обида, что Лайм так и не удосужился ей позвонить, а самой не позволяла гордость. Она сказала ей жене, что вечером идет на званый ужин, и опять вспомнила о той ссоре из-за такого вот приема. На завтра ей предстояло лететь в Лондон к сыну, как поступить с Лаймом и его новыми работами,